Параграф 3. Право или бесправие. Во всех древнейших цивилизациях были созданы письменные своды законов. Это было большим шагом вперед по сравнению с первобытным обществом, где действовали обычаи. Они складывались постепенно, на протяжении сотен веков, превращались в традицию, которой должны были подчиняться все члены рода. Когда человечество вступило в эпоху цивилизации и стали образовываться государства, такие обычаи еще продолжали существовать. Обычное право. Но их было уже явно недостаточно для того, чтобы регулировать жизнь в государствах, где развивалось социальное неравенство, где общество расслоилось на множество групп, и у каждой из них были свои интересы, не всегда совпадавшие с интересами других или прямо им противоположные. Каким же образом все эти группы уживались вместе? Государство в древнейших цивилизациях мы уже определили как деспотию. Это слово у современного человека немедленно вызывает представление о произволе, неограниченных правах одних и полной подчиненности бесправия и рабской забитости огромного числа других. Но обратимся сначала к мнению самих законодателей древности. Закон и справедливость. В Древнем Египте считалось, что отношения людей в государстве строятся на основе маат, то есть на основе божественной справедливости и порядка истины. Утверждают ее боги и цари. Благодаря законам преодолеваются хаос, дисгармония. В одном из древнеегипетских поучений в честь справедливости произносятся такие хвалебные слова: «Велика справедливость, и превосходство ее непоколебимо». В другом поучении, написанном от имени одного из царей Египта, говорится о том, что царь должен заботиться обо всех подданных, а не только о вельможах, ибо все люди — стадо Бога, подобие, вышедшее из его плоти. В сборниках законов Древней Индии написано, что если бы не были введены жесткие законы и наказания за их нарушение, то более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле. Законы вавилонского царя Хаммурапи, годы правления 1792-1750 до нашей эры, одного из величайших законодателей древности, начинаются с того, что он возвещает: «Боги передали ему власть, чтобы он защищал слабых, вдов и сирот от притеснений». Итак, везде, во всех цивилизациях понятия «закон» и «справедливость» отождествлялись, а задачи законодателей соответствовали, казалось бы, высшим проявлениям гуманизма. Насколько гуманным было государство в древности на самом деле? Человек перед лицом закона. Законы, созданные в древнейших цивилизациях, имеют целый ряд общих черт. И первое, что поражает современного человека, это разница в наказаниях в зависимости от социального положения преступника. Например, везде в те времена сохранился получивший силу закона древний первобытный обычай, согласно которому человеку, нанесшему кому-либо телесные повреждения, следует отплатить тем же. Однако, если виновный занимал привилегированное положение в обществе, он просто выплачивал пострадавшему денежное вознаграждение. Если кто-нибудь повредит глаз у свободного, то должно повредить глаз ему самому. Если он повредит глаз у чьего-нибудь раба или сломает кость у чьего-нибудь раба, то должен уплатить половину его стоимости. Из законов царя Хаммурапи. Особенно четкими были такие различия в Индии. Человека, принадлежавшего к высшей касте жрецов-брахманов, не казнили, даже если он погряз во всяческих пороках. Такого брахмана, согласно индийским законам, нужно было просто выслать из страны, не нанося ему телесных повреждений, со всем его имуществом. Но если шудра, представитель низшей касты слуг, осмеливался оскорбить брахмана бранными словами, ему отрезали язык. Государство стояло на страже интересов высших слоев общества. Самые жестокие наказания ждали тех, кто выступал против власти, совершал преступления против жрецов и храмов, наносил вред или похищал имущество царя и его приближенных, укрывал беглых рабов и так далее. Неравноправие, царившее в обществе, распространялось и на семью. во всех древних цивилизациях, кроме Египта, где сохранились остатки традиции матриархата, закон поддерживал патриархальное устройство семьи. Это означало, что все имущество находилось в распоряжении главы семьи, которому принадлежало право организовывать хозяйственную деятельность в своем маленьком государстве, наказывать своих подданных, младших членов семьи, жену, детей, младших братьев и сестер. Деспотическое устройство патриархальной семьи прекрасно иллюстрируется тем фактом, что по закону можно было продавать в рабство детей, как правило, за неуплату долгов. Женщина обычно занимала в семье весьма униженное положение. В законах Индии, например, специально подчеркивалось, что женщина никогда не пригодна для самостоятельности. Исключением был Египет. Там женщина, вступая в брак, имела права наравне с мужчиной. Она сохраняла свою собственность и могла получить развод. Но даже при явном неравноправии, которое, впрочем, считалось в те времена вполне естественным, государство вовсе не лишало полностью своей защиты низшие слои общества. Закон оберегал частную собственность и сурово карал за кражу или порчу чужого имущества. Везде законы охраняли целостность семьи, наказывая за измену и слишком жестокое обращение с домочадцами. Защищались также права наследования. Даже рабы при всей тяжести их положения имели определенные права. В Египте они могли искать убежище в храмах и жаловаться на жестокость своего господина. Домашним рабам, как правило, позволялось иметь семью и имущество, а иногда и свой дом. Права личности лучше всего защищались в законах царя Хаммурапи. Срок долгового рабства ограничивался 3 годами. Дети рабынь, усыновленные своим отцом, свободным, тоже становились свободными и могли наследовать имущество. Сурово наказывались клеветники и лжесвидетели. Это означает, что функции государства заключались не только в подавлении и угнетении, они были гораздо шире и сложнее. Создавая законы, государство обеспечивало все слои населения, хотя и не в равной мере определенными гарантиями. Без этого, собственно, невозможна была бы жизнь общества. Законы упорядочивали отношения между людьми, возлагали на них ответственность за свои поступки, внушали, что у них есть права, пусть даже минимальные, реализации которых можно требовать. Особенно последовательно, как было сказано, права личности защищались в законах Хаммурапи. Так постепенно начинал формироваться уровень цивилизованности общества. Конечно, этот уровень был еще довольно низким. Понятие справедливости имело совсем не тот смысл, который вкладывает в него современный человек. Различия в положении социальных слоев были невероятно велики. Но не будем забывать, что это была лишь первая ступень долгого пути человечества к пониманию того, что государство должно отражать интересы всех в равной мере, и к попыткам реализовать такой принцип. Вопросы и задания к параграфу 3. Первый вопрос. Как регулировались отношения между людьми в эпоху первобытности? Второй вопрос. Почему возникла необходимость в письменных законах? Кто был самым выдающимся законодателем на Древнем Востоке? Третий вопрос. Можно ли назвать древние законы гуманными? Обоснуйте свой ответ. Четвертый. Приведите примеры неравенства людей, принадлежащих к разным социальным слоям, перед законом. Пятый вопрос. Какими правами обладали низшие социальные слои? Приведите примеры.